Наша ракета единственная. Других таких сейчас нет. На Земле будут ждать вестей года два, а новую ракету будут строить вдвое дольше. Сделают лишнюю сотню опытных конструкций, чтобы застраховаться от новых неудач. Пожалуй, расчет верный. Если же вы возвратитесь с хорошими новостями, это ускорит массовое вторжение на Марс. А так, даст Бог, доживу до 60 и буду встречать каждую новую экспедицию. Я, конечно, подружусь с ними, расскажу, что наша ракета неожиданно взорвалась. Я взорву ее на этой же неделе, как только управлюсь с вами. А потом всех их прикончу. Думаю, что на полвека мне удастся отстоять Марс. Земля, невероятно, скоро прекратят попытки. Помните, как люди остыли к строительству цепелинов, которые все время загорались и падали? Да. Вы все продумали. Вот именно. Кроме одного. Через час кольцо сомкнется, и вы будете мертвы. Я обнаружил надежные подземные ходы, которых вам ни за что не найти. Уйду туда, отсижусь несколько недель. Ваша бдительность ослабнет, тогда я выйду и снова ухлопаю вас одного за другим. Спендер, расскажите мне про эту вашу здешнюю цивилизацию. Они умели жить с природой в согласии, в ладу. Они не лезли из кожи вон, чтобы провести грань между человеком и животным. Эту ошибку допустили мы, когда появился Дарвин. А потом мы вдруг обнаружили, что Дарвин никак не согласуется с нашей религией. Во всяком случае, нам так показалось. А марсиане нашли верный путь. Они сумели сочетать науку и веру так, что те не отрицали одна другую, а взаимно помогали, обогащали. Прям идеал какой-то. Так оно и было. Я видел их скульптуры. Везде изображены животные, и марсиане узнали тайну жизни у них. Животное не допытывается, в чем смысл бытия. Оно живет, живет ради жизни. Для него ответ заключен в самой жизни, в ней и радость, и наслаждение. Все их скульптуры – символическое изображение животного. Но это язычество какое-то. Напротив, это символ жизни. На Марсе тоже была пора, когда в человеке стало слишком много от человека и слишком мало от животного. Но люди Марса поняли, чтобы выжить, надо перестать допытываться, в чем смысл жизни. Жизнь сама по себе есть ответ. Цель жизни в том, чтобы воспроизводить жизнь и, возможно, лучше ее устроить. Марсиане заметили, что вопрос «для чего жить?» родился у них в разгар периода войн и бедствий, когда ответа не могло быть. Но стоило цивилизации обрести равновесие, как этот вопрос опять оказался бессмысленным. Когда жизнь хороша, спорить о ней незачем. Но послушать вас, так марсиане были довольно наивными. Только там, где наивность себя оправдывала. Они излечились от стремления все разрушать, все развенчивать. Они слили вместе религию, искусство и науку. Ведь наука, в конечном счете, исследование чуда, коего мы не в силах объяснить, а искусство толкования этого чуда. Они не позволили науке сокрушать эстетическое, прекрасное. А я понимаю вас, Спендер. И иногда я думаю, что сам бы с удовольствием здесь поселился. Вам стоит только захотеть, капитан. Вы